Прошел год, наступила весна. Фермер Шляп только что закончил дойку, и прежде чем кормить свиней с курами и завтракать самому, решил проведать гусей. Он выпустил из старого сарая в сад кошмара с бедой, потом открыл дверь нового, где обитали удача с переплясом, и что-то заставило его заглянуть внутрь. Позавтракав яичницей с беконом, которая сил придает, фермер Шляп обратился к жене. «Угадай, что произошло, Дженнет?» «И что же?» «Удача снесла первое яйцо!» «Вот так здорово!» — обрадовалась миссис Шляп. «Еще как здорово!» — кивнул мистер Шляп. «Но это еще не все. Знаешь, какое оно?» «Какое?» «Непростое!» «Золотое!»